Глава 9. Дверь подъезда стояла настежь, а вокруг покачивались разноцветные шарики, приклеенные скотчем. Их подздутые тела намекали, что праздник закончился или переместился в другое место. По асфальту ковром расстилались конфетти и фальшивые деньги. То ли отмечали день рождения, то ли открывали новый салон красоты, не разберешь. Когда ветер бросил под ноги листок с отпечатками губ, Варя догадалась, что здесь был выкуп невесты. Шпиц, живущий по соседству с Андреем, залился лаем. Память еще хранила его необычную кличку. «Бесик! Тсс!» Пёс не послушался. Варя предпочла бы провести несколько секунд в тишине, собираясь с духом, но бесика это вряд ли волновало. Его нервозность передавалась по воздуху. Глубоко вдохнув, Варя позвонила в квартиру Андрея. Раздалось слабое треньк, минула секунда, другая. Из-за двери, обтянутой синей искусственной кожей, не доносилось ни звука. Шпиц коротко взвыл и, наконец, замолк. Варя вытащила телефон и набрала Андрея. «Ну, конечно. Абонент временно недоступен». Взгляд упал на дверную ручку. Опыт просмотра голливудских блокбастеров подсказывал, а вдруг открыто. «Зайдешь, все вверх дном, а на полу — тело любимого человека». Варя отогнала видение, но пальцы сами потянулись к ручке, обхватили и дернули на себя. По предплечьям пробежали мурашки, дыхание замедлилось. Дверь поддалась, но совсем чуть-чуть. Она была заперта. Варя приказала себе успокоиться. Не сработало. Тогда она вдавила кнопку звонка как можно глубже, будто от этого зависело, откроют или нет. В груди, на фоне уже привычной тревоги, бушевало раздражение. Ну что за безответственность? Просила же посидеть дома! Конечно, Андрей не догадывался, что ему угрожает опасность, да и Варя не была в этом уверена. Но все равно договаривались же. Раздался звук отодвигаемой щеколды, и Варя нетерпеливо затопталась на месте, чувствуя себя нервным шпицем. Из-за двери высунулась косматая борода, а следом круглые мультяшные носы и овалы очков. Варя прекрасно знала, кто перед ней. Хозяин квартиры, дядя-москвич, приютивший племянника из области. «Привет, Варюнь, давно не виделись». Мужчина вытер руки о кухонное полотенце, висящее на плече. «А я думаю, кто ломится? Андрейк, что ли, ключи забыл?» «Здравствуйте, Федор Львович, а...» Она замялась, переваривая фразу о ключах. «Андрея нет дома?» «Ага, да ты проходи!» Хозяин посторонился. «Давай, давай, быстрее, пока шерсть бесика в квартиру не просочилась, а то расчихаюсь. Андрейка предупредил, что ты заскочишь». «А где он?» Потухшая тревога опять задымила. «Да за пирожными побежал. Это я надоумил. Барышня в гости явится, а у нас только гречка и свиные отбивные. Будешь, кстати?» Варя отказалась. Она сняла кроссовки, скинула рюкзак и следом за Федором Львовичем прошла в кухню. На запах распаренной каши, жареного кляра и хлеба, подрумяненного на сливочном масле. Рот наполнился слюной, и в подсознании всплыли неясные образы далекого детства. Совсем далекого. Из стога памяти блеснула иголка, но сразу пропала. «И правильно, лучше обходить острые воспоминания стороной», — подумала Варя. Опустившись на стул, она взглянула на настенные часы, сделанные из старой виниловой пластинки. Варя обещала приехать утром, но неправильно рассчитала время. Стрелки подбирались к 3 дням. «Вокруг полно магазинов», — сказала она себе. «Значит, Андрей скоро вернется. Даже если побежал в кондитерскую у метро, это не займет много времени. Что может случиться за 10-15 минут?» Варя попыталась успокоить себя, но в голове тут же возникли возражения. «Вообще-то, чтобы умереть, хватит и жалкой секунды. Попал под колеса и все. Из моей школы уже 2 так погибли. Одного сбили, когда на велосе ехал, а второй любил полихачить. Хотя не 2, 3. Еще Оливия уснула за рулем», — прозвучало в памяти. Варя сдавила виски. Как донести до Андрея, что ему нужно какое-то время посидеть дома? Если он будет тут, в квартире, с ним вряд ли случится что-то плохое. Правда, непонятно, сколько именно надо прятаться в 4 стенах. И вообще ничего не понятно. Вот сходит Варя на допрос, поговорит со следователями, может, тогда что-нибудь прояснится. В ее картине мира затворничество было привычным и понятным решением. Посиди дома, пока не пройдет приступ, посиди дома, пока солнечные дни не растают в хмари. Посиди дома, пока бывший танцует на выпускном с другой. Увы, Андрея нельзя было назвать домоседом. «Сломать ему нос — вот выход», — мрачно подумала Варя. «Дядя у Андрея заботливый, добрый, точно не погонит племянника в институт. Простое решение. Варя поразмыслила пару секунд, разглядывая молоток для отбивания мяса, и решила начать с уговоров. А там как пойдет. «Я уж думал, не увижу тебя больше». Федор Львович повесил полотенце на батарею. Смущенно поправив очки, добавил: «Ну, в смысле, вы ж с Андрейкой того. Разошлись, как в море корабли». «Корабли», — Варя молча кивнула. «А что тут скажешь?» И ее взгляд скользнул к этажерке. Там, в окружении цветущих кактусов, стояла модель брига, сделанная дедушкой Андрея. Гордо устремлялись вверх мачты, тянулись к бортам веревочные лесенки-паутинки. Алые паруса всегда выглядели надутыми, словно их наполнял ветер. Бывало, когда они с Андреем пили кофе в кухне, Варя представляла, что корабль настоящий. Он прыгает по волнам, а она стоит на палубе. Под теплым солнцем, вместе с Андреем. Если уж мечтать, то несбыточно. Варя тоже думала, что больше не увидит ни Федора Львовича, ни его квартиру, ни брик. Хотя ей нравилось тут. Гораздо больше, чем у себя. Оглядевшись, она отметила, что в кухне ничего не изменилось. Обои под циновку, холодильник в магнитах, настенный календарь с фотографиями всех членов семьи. Их делала мама Андрея, чтобы к Новому году разослать родственникам. И часы-пластинка, и всегда цветущие кактусы, и кораблик. Варя помнила все детали, будто таскала эту квартиру в тайном кармане. Самое неуместное, что всплыло в памяти, заставив щеки залиться румянцем, как холодная шершавая стена, если прижаться к ней голой грудью. «Ты уж это, Варюнь, не морочь Андрейке моему голову, ага». Воздух загустел от неловкости. «Он уже свое отгрустил». Федор Львович скуксился, похоже, его не устроил собственный выбор слова. «Не надо, чтобы опять, ага». Варя снова кивнула. Сказать по-прежнему было нечего. Бросив взгляд на часы, Федор Львович потер шею. «Что-то долго его нет». «Сколько?» В голове у Вари закрутился счетчик. 15 минут? Полчаса?» «Да пару часов где-то». Дядя недоуменно похлопал глазами и принялся протирать очки краем рубашки. «Только сейчас заметил. Я пока YouTube посмотрел, потом прибрался, обед сготовил. Время быстро пролетело, набери-ка ему». Телефон повторил фразу о недоступности, и Варя невольно подумала. Сколько несчастий скрывается за этим механическим голосом. Люди теряются в лесах, падают в траншеи, приходят в себя в багажниках с кляпом во рту, а их близкие, обрывая телефоны, слышат скупое автоматическое оповещение. Варя стиснула зубы. Уговаривать себя, что все обойдется, не было сил. Подумалось, не кинуть ли Пашке пару злых сообщений. Просила же, чтобы присмотрел за Андреем. Телефон вздрогнул. «Где ты?» Бабушка, похоже, решила больше не отключать капслок. Варя обещала ей, что зайдет через час и все объяснит. 60 минут еще не прошло, но бабушка не отличалась завидным терпением. В такси Варя попыталась убедить ее, а заодно и себя, что повестка всего лишь формальность. Бабушку это не успокоило, да и внутренний голос подсказывал, что все не так просто. «Задержусь на полчаса». Отправив сообщение, Варя подумала: «Пусть так и будет. Полчаса, не дольше. А значит, Андрей должен вернуться прямо сейчас». «Да ладно, Варюнь, чего ты как на иголках?» Федор Львович сунул чайник под струю воды. «Ты ж знаешь Андрейку, вечно у него 7 пятниц на неделе. Маня, ну, мама его, любит вспоминать, как он опоздал в школу из-за одной бабульки. Та сослепу из дуру перепутала его со своим внуком и уговорила пойти с ней в поликлинику. Знаешь эти школьные отмазки, мол, переводил бабушку через дорогу или собак съела дневник? Вот с Андрейкой постоянно такое случалось, умора». Он хлопнул себя по ляжке. Заметив, что Варя даже не улыбнулась, крякнул и предложил: «Может, чайку? С мятой, ага». Потянувшись за коробкой с пакетиками, дядя Андрея добавил: «А вообще он у нас мировой пацан, добрый, рукастый, а уж мозговитый какой. И как я без него буду?» Варя подумала, что ослышалась. Хотела уточнить, что Федор Львович имеет в виду, но тут в прихожей щелкнул замок. Ноги сами понесли ее на звук. Несмотря на солнечный день, в коридоре стоял полумрак. Глаза распознали, в квартиру зашел Андрей, а не кто-то другой, но его действия вызвали новый всплеск тревоги. Скорчившись, Андрей тряс свою толстовку, и что-то падало с тихим стуком на пол. Капли крови? Нет, тяжелее. Не понимая, что происходит, Варя скорее нашарила выключатель и зажгла свет. На полу валялись рис, мелкие монеты и леденцы. Андрей поднял глаза. Медленно, будто знал, кого увидит, и хотел оттянуть момент. Когда их взгляды пересеклись, внутри у Вари с болью прорезалась расселина, и оттуда хлынул свет. Стало мучительно и сладко. Первым порывом было броситься к Андрею и впиться в него губами, руками, уткнуться в ложбинку на шее, вдохнуть запах кожи, запустить пальцы в волосы. Губы Андрея растянулись в улыбке. Варя не шевельнулась, не шагнула навстречу и лишь с неясной обреченностью подумала. Он заставил себя улыбнуться. Опять. Как вчера по телефону. Разноцветные лампы, рассеянные по его толстовке, выглядели и то приветливее. «Дядь Федь!» — позвал Андрей. «Тут эксцесс! Тащи веник и совок!» Варю царапнуло. Даже не поздоровался. «Что, завернул к Хюверинину выпить по чашечке кофе?» — фыркнул Федор Львович. «Посылал я тебя вроде за пирожными. А ты что принес?» Он оглядел пол. «Крупа, барбариски и деньги. Ну, тоже неплохо». Уточнять, что случилось, Федор Львович не стал. Как он и говорил, Андрей вечно влипал в истории. Город не скупился для него на маленькие чудеса и причуды. Идя с Андреем за руку, Варя знала, что в любой момент они могут наткнуться на что-то необычное. Дегустацию китайских чаев прямо на улице, или известную группу, вдруг решившую сыграть на Арбате, или стаю породистых кошек, сбежавших из кота-кафе. А когда шла одна, почему-то ничего такого не встречалось. Город отворачивался, храня свои сюрпризы для других. Для таких, как Андрей. Он попытался забрать веник, но дядя отмахнулся. «Да иди уже! Барышня ждет. Не мог, что ли, во дворе вытрясти?» Пробормотав что-то о бедном дворнике, Андрей бросил на Варю непонятный взгляд, обогнул ее и завернул в ванную. Зашумела вода. Не чувствуя ни облегчения, ни успокоения, Варя поплелась обратно на кухню. То ли из-за неестественной улыбки Андрея, то ли из-за его молчания, а может, из-за собственных чувств, внутри с новой силой разгорелось раздражение. Если бы с Андреем приключилась беда, Варя сгрызла бы себя изнутри, но с ним все оказалось в порядке. Просто он не прислушался к ее словам. Не захотел сделать то, о чем она попросила, а теперь еще вот так ей улыбается. Как незваный гость, как чужой. Оглушительно щелкнул электрический чайник. «Ну, рассказывай, что случилось». Появившись в кухне, Андрей потянулся к банке с растворимым кофе. «Будешь?» «Нет». «Где пропадал?» Голос звучал, как у сварливой жены после 20 лет брака, но Варя не могла, да и не хотела ничего с этим делать. Она привалилась к стене, подальше от солнечного света, лившегося из окна, и руки сами собой скрестились на груди. «В ЗАГСе», — бросил Андрей через плечо. «Ты женился?» Варя скривила губы. Она хотела поиронизировать, но в итоге еще больше испортила себе настроение. Андрей ведь правда рано или поздно женится. На другой. Не сегодня, конечно, но это обязательно произойдет. «Нет», — он обернулся. Во взгляде снова мелькнуло что-то непонятное, тяжелое, и Варе пришло на ум. «Стена». «Думал, будет проще». «Проще что?» «Видеть тебя. Говорить с тобой. По телефону вроде нормально было, а так нет, трудно». В «трудно» Варя расслышала противно, и черная тоска залила сердце. Свет, бьющий из расселины, стал холодным, как в больнице. Варя кашлянула в кулак и произнесла не своим голосом. «Не волнуйся, я скоро уйду». Она уставилась в пол. «Так что ты делал в ЗАГСе?» «Был на свадьбе Алсанной, пенсионерки, она под нами живет», ответил Андрей, помедлив добавил. «Это случайно вышло. Хочешь, расскажу?» «Сгораю от любопытства». Он, конечно, уловил издевку, но Варя подняла взгляд и выжидающе уставилась на Андрея. Тогда он заговорил, короткими сухими фразами, совсем не подходящими к очередной потрясающей истории. «В общем, я пошел в магазин. Спустился во двор, а там выкуп невесты». Андрей наполнил кружку кипятком, и в воздухе запахло горько кислой рабустой. Шофер, который должен был вести всех в ЗАГС, напился. А машина всего одна, и для пары, и для гостей, газель, короче. «И ты их повез? «А куда деваться?» Он дунул в кружку, разогнав пар. «Там все были поддатые, за руль никому нельзя. Не хотелось, чтобы вместо ЗАГСа они попали в морг». Варя понимала, глупо злиться на Андрея за то, что решил помочь соседям. В конце концов, не за это ли она полюбила его? За неравнодушие. за способность притягивать людей на свою орбиту, за маленькие чудеса. Тем не менее, внутренний пожар не угасал. Усталость, тревожность, джетлаг и обида, особенно обида, с четырех сторон раздували его. «Теперь твоя очередь». Андрей опустился на стул, посмотрел снизу вверх и сразу отвернулся. «Что это было? Звонок, Пашка, просьба никуда не ходить?» «Да просто проверка. Пожар. Чертов пожар заставил Варю сказать это. Хотела узнать, что ты сделаешь, если тебя попросить о чем-то. Если сказать, что это важно. Ну вот, узнала. Ты плюнешь и пойдешь по своим делам». Втянув воздух сквозь зубы, Андрей сдавил кружку. Так сильно, что побелели костяшки пальцев. Коже, наверное, было горячо. Кофе вряд ли успел остыть. «Знаешь, Варя, я все понимаю». Он почти не разжимал губ. «Тебе трудно, грустно. У тебя горе. Но ты слишком странно себя ведешь. Лучше сходи к психологу. Ну или хотя бы в Ютубе вбей, как пережить смерть любимого человека или что-то вроде». Андрей поморщился. «Любимого человека?» С расстановкой переспросила Варя. «Не прикидывайся, он мне все рассказал». «Кто, Пашка? При чем тут Пашка? Юра твой!» Варя села напротив. Руки, скрещенные на груди, сцепились еще крепче. Сознание заволокло, будто по извилинам мозга пробежался футбольный фанат с дымовой шашкой. «О чем ты?» «Юра мне написал», — нехотя произнес Андрей. «Сегодня?» Варя пожалела, что отказалась от кофе. Во рту пересохло. «Варь, с этим надо что-то делать. Давай позвоним твоей бабушке». «Зачем?» «Ты странно себя ведешь», — повторил Андрей. «Юра умер, ты понимаешь это?» Он говорил с ней как с умалишённой. И от этого пожар разгорелся еще жарче. «Представь себе, понимаю!» Слова, вылетающие из Вариного рта, напоминали ей самой обжигающие искры. «Я имела в виду, что это не Юра, не он тебе писал. Мне тоже пришли сообщения с его номера вчера, это...» «Нет, мне писал именно он. До своей смерти». «Ах, вот как. До». Варя нахмурилась. «Откуда у него твой номер?» «Не знаю». «Что он хотел?» «Ну, зачитать не смогу, я все стер. Если коротко, он написал, что ты бросила меня из-за него». Дернулись желваки, и губ снова коснулась неестественная улыбка. «Ты всегда любила только его, ваш разрыв был ошибкой, ты это поняла, и вы снова вместе. Но еще он обложил меня матами и сказал, чтобы я к тебе не лез». Варя оторвала руки от груди, бахнула локтями о столешницу и спрятала лицо в ладонях. «Юра сошел с ума? Или расчетливо поставил подножку сопернику? Он все наврал». Варя с трудом выдавила из себя три коротких слова. «Я так не думаю». Андрей шумно глотнул кофе. «Он переслал несколько твоих сообщений». «Их ты тоже стер?» «Конечно». «Что там было?» «Мне неприятно об этом говорить. Ты сама знаешь, что писала ему». «Если о любви, то я не...» «Не о любви. Точнее, не совсем о ней». «Давай не будем». Андрей встал, подошел к раковине и рывком выплеснул в нее остатки кофе. «Хочу объяснить кое-что. Я позвонил тебе после его смерти, чтобы поддержать. Только для этого. Я ничего не жду и не хочу от тебя. Не надо меня проверять, делать еще что-то в том же духе. Просто постарайся пережить это». Он выдохнул, словно рыкнул. «Не знаю, что еще сказать». «Юра наврал», — повторила Варя. Голос звучал беспомощно и почему-то фальшиво. Взгляд выхватил кораблик с алыми парусами. Он качался, как на волнах. Пришлось высоко задрать подбородок, чтобы помешать слезам вырваться наружу. Варя могла бы сказать Андрею, что только сегодня перечитала всю переписку с Юрой, и их общение совсем не напоминало щебет влюбленной парочки. Сказать могла, но доказательств не было. Андрей, похоже, не собирался верить ей на слово. Пожар, догорающий в груди, выбросил последнюю искру. Стоит ли вообще что-то доказывать человеку, которому с тобой трудно? «Давай провожу до бабушки», — предложил Андрей, и это прозвучало как «тебе пора уходить». «Ну или до Пашки. Тебе лучше не оставаться одной». Телефон коротко прожужжал, и Варя механически ткнула в уведомление. «Варвара, где тебя носит?» «Наверное, ей действительно пора. Сама дойду». В лифте Варя прижалась лбом к металлической стенке, и она охладила кожу. стало чуть легче. В мозгу крутилось, что это вообще было? Разговор с Андреем сразу пошел не по тем рельсам и в итоге потерпел крах. Варя не рассказала ему о мертвых бойфрендах, не предупредила о возможной опасности. Даже не спросила, какой новостью он хотел поделиться. Ослепнув от эмоций, она наговорила чуши, да и наслушалась тоже. «Ты всегда любила только его. Как Андрей мог в это поверить? Может, написать ему? Прямо сейчас, вдогонку?» Бестолку. Андрей думает, что у нее поехала крыша. От горя. Из-за смерти любимого человека. Варя дурно и истерично хихикнула. Повернув голову, она уставилась на свое отражение в мутном лифтовом зеркале и пробормотала. Мать Юры видела какую-то переписку. Андрей тоже видел. А ты нет. Двое против одного. В голове снова появился белый шум, и кто-то отчетливо хмыкнул над ухом. Вздрогнув, Варя вжалась в угол и закрутила головой из стороны в сторону. В лифте ехала она одна. Оставалось убедить себя, что это всего лишь странный акустический эффект.